Глава 7. Лекарское дело. С того дня все изменилось. Рельм постоянно оказывался рядом. Он не преследовал, нет, просто давал понять, что я могу на него положиться. И я невольно начинала ему доверять. Это немного настораживало. А еще сбивало с нужного настроя. Абсолютно. Невольно я забросила учебу, забыла обо всех обязанностях старосты и полностью ушла в эти отношения. Пока дружеские. Пока. Свити лишь улыбалась и молча все брала на себя. Элли и Валь еще не знали, но что-то мне подсказывало, что именно они будут против. Причем не столько против Рельма, сколько против любого, кто не является лордом-директором. В общем, чувство меня пришлось приводить лично Тиа. Причем в таких выражениях. Начинаю думать, что и альвы умеют ревновать. Хотя, если честно, уже давно и не мной доказано, что собственнического инстинкта у них нет. Итак, Себастьян Арвиша изволил бушевать. Долго, нудно и словоохотливо. Я не слушала. Просто стояла и смотрела, как директор мерит шагами кабинет и время от времени кивала. Разумеется, это выходило не всегда к месту. А потому Тия лишь сильнее хмурился и больше раздражался. Но за все время обвинительной и капельку поучительной речи он ни разу не сбился с дыхания. Все-таки отчитывать провинившихся студентов у него выходит уже автоматически. Почти так же, как у меня пропускать эти его нотации. Все равно я на этом месте не в первый раз и, думаю, не в последний. Так что, на этот раз, я полагаю, ты все уяснила? Тия наконец остановился напротив меня, и я восприняла это как сигнал к тому, что пора вслушиваться в его слова. «Конечно», – с вежливой улыбкой подтвердила я. Лорд-директор лишь обреченно вздохнул и отвернулся. Кажется, он уже давно не питает каких бы то ни было надежд на мое исправление. Вот и правильно. Все равно не изменюсь. Так зачем же зря сотрясать воздух? «Что ж, делаем вид, что я тебе поверил». Но, Крис, больше я прошу тебя не пропускать собрание старост. И Свити не посылай, не пущу. Кстати, с этой недели у боевиков начинается практика по строению активных заклинаний. Ведет твоя бабка. Если прогуляешь, сама с ней будешь объясняться. Надеюсь, ты все услышала и поняла. Я молча уставилась в коротко стриженный затылок Тиа. Как и всегда, светлые волосы лежали волосок к волоску. Безупречно. Строго. Совсем не так выглядят беспутные альвы. Но почему-то это его стремление выглядеть иначе лишь подчеркивает их сходство. «Я все поняла», – негромко произнесла я, невольно опустив взгляд. У основания шеи светлые прядки были чуть длиннее, почти незаметно. Но эта деталь в его идеально строгом облике всегда заставляла меня улыбаться. Все-таки есть в нем черты, присущие всем крылатым. Как бы он ни пытался их спрятать или искоренить. «Я все поняла», — повторила я, заставляя себя вернуться к действительности. «Ведь лорд-директор — это персонаж совсем иной реальности, не моей. Более того, той, которая моей никогда и не станет». Итак, вернемся к делам насущным. Раз в институт прибывает Ба, то следует стать образцом всех добродетелей. А то ведь с нее станется сначала огнем шарахнуть, а потом перед залой скорбно плакать, да виновато заламывать руки. «Все, свободно!» Все так же не оборачиваясь, произнес Тиа. «Кстати, сейчас у твоей группы первая лекция по основам целительства. Предмет для вас новый. А потому, я смею верить, ты сейчас направишься в аудиторию, на занятия, а не в ближайшее кафе». Я механически кивнула, даже не подумав, что лорд-директор вряд ли заметит этот мой жест. Ну да ладно, и правда пора на занятия, а то потом убьюсь переписывать все те лекции, которые пропустила. Свити мне обещала целую гору конспектов, а ночи, к сожалению, не бесконечные. Да и курсовые уже задавать стали. И Крис, осторожнее ты с этим демоном. Он уедет, а ты-то останешься. Это полетело мне вслед, когда я уже стояла в дверях. Раздраженно закусив губу, я аккуратно прикрыла дверь. Делаем вид, что я ничего-ничего не слышала. Так правильнее. Так легче. К нужной аудитории я подошла в прескверном настроении. Свитти, заметив мое кислое выражение лица, чуть улыбнулась, пытаясь хоть немного подбодрить меня. Уж она-то знала, чего мне стоят эти встречи с нашим директором. К сожалению, остальные пониманием не отличались. Скорее уж наоборот, были крайне бесцеремонны. По крайней мере, некоторые из них. Рыж подскочил ко мне сразу же, как я оказалась рядом. Краем сознания я отметила, что он сегодня один. Странно. Обычно Мик всегда где-то рядом отирается. Ну, как встреча? Снова в любви признавался? Или уже сразу к неприличным предложениям перешел? Ты только скажи, сестренка, мы же за тебя любого порвем. Я лишь раздраженно скрипнула зубами и, решительно задвинув подальше врожденную тактичность, все-таки она у меня есть, чтобы там не говорили остальные, ответила вопросом на вопрос. А где ты своего кавалера потерял? А, Рыж, или тебя уже и Миг бросил? Представляешь? Понизив голос до шепота, произнес Констан, глядя на меня с преувеличенной обидой во взгляде. Он мне изменяет. И с кем? С темным. Так, кажется, я что-то тут точно пропустила. Вот так уйдешь на недельку в загул? Причем ничего криминального или аморального, только хождение по окрестным кафешкам в обществе двух демонов. А потом выясняется, что без тебя все твои друзья... С которым, поинтересовалась я, злясь на дроу за их извечную медлительность. У аудитории все еще не было, а потому оценить всю катастрофичность ситуации я пока не могла. С Иолосом. Но ты не заморачивайся, там все пучком. И классическая улыбка демона-искусителя. Вот теперь я понимаю, что в нем находят все эти его крошки-красотки. Когда хочет, Рыж бывает на редкость обаятельной сволочью. Вот только это не отменяет того факта, что он отпустил Мика к темному. Особенно к этому темному. Я уже собиралась высказаться по данному поводу, но в этот момент до аудитории добралась вторая половина нашей группы. А следом за дроу появилась и преподавательница. Эльфийка. Чистокровная. Прямиком из великого леса. Ох, правду говорят, чем дальше в чащу, тем веселее эльфы. По крайней мере, на ближайшие 2 часа веселье нам точно обеспечено. Окинув хмурым взглядом темную половину нашей группы, девушка, а она вряд ли была намного старше нас, произнесла почти спокойно. «Проходите, рассаживайтесь». И, словно подавая нам пример, первой вошла в аудиторию. Мы послушно потянулись за ней. Правда, уже на пороге мы все замешкались, с удивлением и ужасом осматривая то, что когда-то было простым классом для лекций. От былой обстановки не осталось даже стен. Все покрывало зелень. Я еще раз осмотрела аудиторию. Под ногами шелестела трава. В центре зала, прямо между партами, вырос дуб шириной в 2 моих обхвата. По стенам вился какой-то плющ. Причем так густо, что рассмотреть, в какой цвет была покрашена комната изначально, не представлялось возможным. Но добило меня не это. Белочка. Нет, вы представляете, на ветвях дуба сидела самая настоящая белочка и хмуро смотрела в нашу сторону. Ну чего встали, как неродные? Раз сказали по местам, это значит по местам, ворчливо произнес зверек. Не знаю, как у дроу, а у меня сразу от сердца отлегло. Не глюк и не видение, всего лишь фамильяр. Ну и помешанная на растениях эльфийка. С кем не бывает? Миленько. Очень даже миленько. Кто из темных это сказал, я не знаю. Но наша преподавательница почему-то покраснела до кончиков ушей. К моему удивлению, на этом все трения между дроу и эльфиечкой закончились. Мальчики-зайчики расселись по своим местам, даже не думая демонстрировать всем нам вселенское презрение к проклятой деревяшнице. Кажется, озадачило это не меня одну. Наша преподавательница посмотрела на них с некоторой долей опасения. Действительно, кто знает, что там в их темных головках происходит. Может, они очередную страшную мстю всему неземному миру готовят. Начнем. Меня зовут Рисалея Эл-Тори. В этом году я читаю в вашем институте основы лекарского дела. Помимо этого, я слежу за всеми растениями, которые произрастают на территории, относящейся к этому учебному заведению. Так что, если вам понадобятся какие-то ингредиенты для работы, обращайтесь ко мне. А теперь скажу пару слов о дисциплине. Я сама еще не так далеко ушла от вас и понимаю, что бывают очень важные звонки, но все-таки магафоны прошу отключить, если, конечно, вы не ждете звонка от молодого, красивого, богатого, а я вам тут всю жизнь порчу своим нытьем не по делу. Преподавательница улыбнулась уже уверенней. Поначалу она явно чувствовала себя не в своей тарелке, под немигающим, безразличным взглядами пятерки дроу, но теперь уже повыкла немного и смогла вздохнуть чуть свободнее. Также я надеюсь. На что там она надеется, мы узнать не успели, потому что у меня банально замигал магафон. Причем так активно и в таком цветовом спектре, что сразу стало ясно, я нужна кому-то не просто сильно, а очень-очень сильно. Разумеется, все взгляды тут же оказались прикованы к моей скромной особе. Молодой, красивый, богатый, с легкой насмешкой поинтересовалась Рисалея. Я, смутившись от подобного внимания, кончиком пальца коснулась объятого алыми и рыжими всполохами кристалла. Перед мысленным взором сразу же возник Валь, как всегда наглый и бесцеремонный. «Ты не вовремя», — сообщила я, надеясь, что Альф все поймет с первого раза. Но не тут-то было. «А что такое?» — сразу же поинтересовался он. Пришлось передавать ему содержание последних нескольких минут лекции. Валь, ознакомившись с кусочком моих воспоминаний, тут же улыбнулся фирменной бесстыжей улыбкой. «Так в чем же дело? Включай на полный режим. Пусть полюбуется». Я, нервно улыбнувшись, все же развернула плетение связующего заклинания. «Смотрите сами». В тот же миг световые всполохи камня стали более плотными и как бы упорядоченными. И так продолжалось несколько секунд, пока из потоков пульсирующего света не сложилась мужская фигура в полный рост. «Ох, ну и гад!» Он нацепил маску наследника престола и теперь предстал в своем парадном облачении. «Вот уж точно, молодой, красивый, богатый! Правда, помимо всего этого, он еще порядочная сволочь и чужой жених. Но попробуй объясни это теперь». «Крис, а ты разве не с демоном сейчас? При чем здесь наш принц?» Нет, Рыж просто не смог выбрать более неподходящего момента для своего выступления. «С демоном?» – мягко уточнил Валь, чуть приподнимая одну бровь. Его серые глаза, в шкуре наследника Валь был жгучим брюнетом с пронзительными светло-серебристыми глазками. Как-то совсем уж безрадостно посмотрели на меня. «Криса Мария Лершей, я думаю, нам есть о чем с тобой поговорить. Немедленно!» «Извините, леди», — он повернулся к эльфийке, «но я вынужден похитить у вас одну из учениц. Свит, сообщи лорду-директору, что я забрал Крис, а то с него станется объявить ей выговор за прогул». «Сделаем. Вы только там полегче, что ли?» «Не волнуйся, свою подругу получишь в целости и сохранности. К вечеру». «Крис, мне тебя долго ждать? На выход!» Я послушно подхватила так и неразобранную сумку и вышла из класса, спиной чувствуя крайне заинтересованные взгляды. Ох, кажется, я снова вляпалась в историю. Но теперь-то моей вины точно нет. Ведь нет же? Замочную скважину. Дайрон Крайсел. Дэю было скучно. Да и как тут не скучать, если на поверхности все оказалось таким же, как и в подземельях? Нет, конечно, тут куда больше красок и света, но воину не пристало обращать внимание на такие мелочи. Учитывать – да, но не любоваться. Да и на что тут смотреть? На зелень вокруг? Так он не какой-то там Эльроу. Его эти кустики-цветочки не привлекают. Деревяшников зато и прозвали так, что они и дня прожить не могут без своих травок-муравок. Может, любоваться небом? Нет, оно очаровывает, особенно в первые дни, но к нему привыкаешь. Так что декорации хоть и сменились, а вот скука та же. Даже этот странный дуб, выросший прямо в аудитории, расположенный на третьем этаже, не особо трогает. Ну, дерево. Ну, говорящий грызун. Чему тут удивляться, когда в этом институте что ни день, так новые странности. Вот только они не цепляют. Дэй, все скучаешь? Голос старого друга, как всегда, весел. Все-таки телепатия хорошая штука, и за пределами подземелий может быть крайне полезной. А что, мрак, есть повод для развлечений? Тайрон Крайсел, второй сын владычицы клана Крайселов, чуть вопросительно глянул на сидящего рядом темного. Тот лишь улыбнулся. А ты считаешь, что в нашем классе мало поводов? Да и не совсем поняв, что имел в виду его товарищ, медленно обвел взглядом аудиторию. За исключением сбежавшей с занятий Крисы, все в сборе, даже с небольшим дополнением в лице лесной девы. Впрочем, Дэй прекрасно знал, о чем говорил мрак, а потому уделил самое пристальное внимание женской половине. Не густо, конечно, зато разнообразно. Хотя одна из девушек, на взгляд темного, была слишком уж бледненькой, почти бесцветной, а две другие настолько походили на Эльроу, причем одна из них не только казалась, но и была ей по факту, что хотелось брезгливо сморщиться и отвернуться. Впрочем, вряд ли товарищ по детским проказам увидит что-то привлекательное в деревяшниках, а значит... «Считаешь, что эта ледышка тебе дастся?» Не скрывая сомнения в голосе, поинтересовался Дэй. «Думаешь, нет?» «Дэй, ты забыл, с кем именно сейчас разговариваешь? Да мне даже темные леди не отказывали!» А уж эта куколка скоро сама за мной бегать начнет. Дэй лишь скептически хмыкнул. Мрак, как всегда, был на редкость самоуверен. А ведь на Снеже, как здесь все зовут предмет их спора, буквально написано, что она к себе мужчин не подпускает и не собирается. Разве что для Иолы сделала исключение, но как раз это ничего не значит. Стало быть, не веришь. Сомневаешься. Насмешливо протянул мрак, явно подначивая друга. Но Дэй не повелся. «Да скорее за мной Эльроу бегать начнет, чем эта ледяная кукла посмотрит в твою сторону», — сухо произнес он, надеясь, что этим закроет тему. Не вышло. Мрак никогда не вслушивался в интонации. Зато слова слышал всегда, даже когда на это никто не рассчитывал. «А поспорим? Ты сейчас о чем?» Уже забыв о том, что произнес пару секунд назад, Дэй с нескрываемым удивлением посмотрел на друга. «Спорим, что я завоюю эту ледышку раньше, чем эта Эльроу, короткий взгляд на распинающуюся в доске девушку, обратит на тебя внимание?» Дэй, понимая еще меньше, чем миг назад, озадаченно посмотрел на преподавательницу. «Нет, она, конечно, довольно симпатичная, но только для деревяшников. Ни один уважающий себя темный никогда не взглянет в сторону невзрачно светлого создания с листвой в голове вместо мозгов». «Шутишь?» – подозрительно поинтересовался он. «Конечно нет. Сам вызвался. А теперь на попятный?» «Спор есть спор, Дэй. Или ты сразу признаешь поражение?» И хитрый прищур карих глаз. Дайрон тяжело вздохнул. «Вот всегда так. Это шебутное недоразумение с шилом в одном месте втягивает его в разнообразные неприятности, а достается по традиции именно ему. И ведь не откажешься. Надо же показать, что слова не пустой звук, и раз уж сболтнул глупость, то следует отвечать». «Хорошо», – чуть заметно кивнул Дэй. «На что?» «Да традиционно на бутылку драконьей крови. Сроки оговариваем или до первой удачи?» Мрак, почувствовав скорое развлечение, аж подобрался весь. Дэй лишь улыбнулся, заметив реакцию друга. Кажется, ни одному ему было на редкость скучно в этих стенах. И спор – это еще не самый худший способ развеять скуку и заставить кровь быстрее бежать по жилам. Оговариваем. Месяц. Ровно месяц. А потом, если ничего не выйдет, отменяем. Согласен? Разумеется. «Куда мне против старшего лорда?» «Мрак, иди в рощу!» «О нет, Дэй, туда идти придется именно тебе. А я лучше женским общежитием ограничусь. Знаешь, я уже жалею, что в очередной раз повелся на твои провокации. Но так ведь куда интересней, верно?» Дэй лишь обреченно кивнул. «Конечно, интересней. Ведь не каждый день узнаешь, что тебе надо из шкуры выпрыгнуть, чтобы соблазнить деревяшницу. Так ладно бы полукровку, но нет, мрак выбрал самую чистокровную из всех чистокровных. Зато о скуке точно можно забыть, по крайней мере, на ближайший месяц.